Выслушав краткий доклад помощника, старший дознаватель Инори Такаши незамедлительно начал отдавать распоряжение. «Немедленно составить полный рапорт о бедственном положении города Астероид-Сити, приложить к нему все собранные материалы, добавить стандартный запрос на право взять управление городом под временный контроль службы дознавателей. По готовности документы отправить мне на подпись. Сразу после этого переслать гиперсвязью в центр и запросить экстренные полномочия. Через час рапорт должен оказаться у меня на экране». «Да, господин старший дознаватель». «Выполняйте», — сухо приказал Инори Такаши и оборвал связь, но только для того, чтобы вызвать следующий контакт. «Ленро?» «На связи, сэр». «Вот и снова пригодился ваш специфичный опыт из давней миссии на Спирансе-3». На губах дознавателя появилась легкая улыбка. «Где находитесь в данный момент?» Ответ был столь же сух и безразличен. «Третья палуба, сэр». «Через полчаса вы должны быть в Астероид-Сити и уже заходить в свой новый офис. Вы меня поняли, губернатор Ленро?» «Так точно, старший дознаватель». «Разрешите приступать?» «Приступайте». «Разрешительные документы, подтверждающие наши полномочия?» «Я же сказал, все как на Спирансе. Беритесь за дело сейчас, а документы придут позднее. Вся ответственность за последствия на мне». «С вашего разрешения, мне плевать на последствия, сэр», — ответил офицер Ленро. «Разрешите при необходимости действовать на грани фола?» «Разрешаю», — без малейших колебаний произнес старший дознаватель, стоя перед экраном и глядя на висящую над городом гигантскую тушу федерального крейсера. 1-й, сгорбленный и опасный Витори Сальвати стоял перед огромным экраном в своем старом офисе, где он уже провел больше суток и не собирался его покидать. Все это время он не спал, а ходил из угла в угол просторного помещения со сдвинутой и отброшенной к стенам мебелью. Сейчас, чтобы оценить данные на экране, ему пришлось буквально силой заставить себя остановиться. В руке подрагивал протеиновый витаминизированный коктейль с постукивающими кубиками льда, а на столе остывала еще нетронутая пицца. На полу у двери, в лужицах подсыхающих напитков, лежали еще 4 коробки от съеденных пицц, увенчанные использованными грязными салфетками. В моменты наивысшей опасности у Сальвати просыпался ненасытный волчий аппетит. Особенно его тянуло к мясу и сыру, к соленому и жирному. Пицца этим критериям отвечала идеально, особенно если воспользоваться доступными опциями допов. Подобных периодов в его жизни случалось несколько, но, несмотря на килограммы поглощенной калорийной пищи, при завершении ситуации, когда он взвешивался, всегда оказывалось, что он потерял несколько килограммов. Но это и не удивительно. На пике проблемы Сальвати переставал быть расслабленным и не мог найти себе места. Именно в это время пробуждалась травма детства, в левом колене оживала боль, и он начинал сильно хромать, летящий дерганой тенью, мечась по офису из угла в угол, от экрана к дверям. При этом его донимали жар и обильная потливость. С ними он частично справлялся с помощью избавления от верхней одежды и понижения температуры в помещении. Сейчас Виттори стоял перед экраном в мокрых от пота трусах фирмы «Re Elegante» и читал последнюю порцию данных. Информация не радовала. Дознаватели расползлись по всему городу, подобно бешеным тараканам. А там, где не было этих ублюдков, по потолкам носились дроны-пауки. Все морги были досмотрены, данные скопированы, трупы освидетельствованы, а часть мертвых тел изъята и перенесена ближе к городской временной штаб-квартире службы дознания, где они буквально за несколько часов оборудовали холодильник. Идут аресты. Пока федералам не удалось арестовать никого из крупника, а схваченные мелкие сошки не знают ничего важного. Ему удалось опередить федеральных ловчих и устранить тех, кто на самом деле мог наговорить слишком много. Да, их смерти уже не удастся списать на несчастные случаи или самоубийство, но на это плевать. Главное, что их рты замолкли навеки, а вся электроника из их домов изъята и заменена на зашифрованные пустышки со всяким мусором на хардах. Во всех временных лагерях для беженцев в 12-м секторе стихийно распространяется чума сердечных бесед с улыбающимися дознавателями и дронами-интервьюерами. Судя по донесениям, большей частью люди отмалчиваются, понимая, что сегодня дознаватели здесь, завтра нет, а безопасники здесь всегда и никому не забудут лишних слов. Но некоторые придурки размякли и начали неудержимо болтать. Чаще всего они молотят грёбаную чушь, но кое-какие одиночки, те, с кем служба безопасности прежде имела мелкие проблемы, рассказывают действительно опасные вещи, и более того, они готовы повторить свои слова на суде. Таких готовых на все ублюдков дознаватели сразу грузят в транспорт и перевозят в штаб, размещая в недавно реквизированных помещениях. Викерсон. Это было ожидаемо, но так верилось, что служба дознания повременит еще пару деньков, прежде чем рисковать и браться за действительно крупную фигуру. Сейчас губернатор отлеживается в больнице. Главный врач предупрежден и проинструктирован. Двое умелых убийц переоделись в больничные, ценой своих жизней готовы заткнуть губернатора навсегда, если доктор облажается. Не увидев в порции экранных новостей действительно свежих данных, Сальвати раздраженно зарычал, одним глотком допил коктейль, отшвырнул пластиковый стакан и шагнул к столу, где лежал разобранный броском. В несколько движений, вернув на место батарею и умело соединив провода, Виттори активировал устройство, набрал нужный контакт и ткнул в пиктограмму соединения. Едва на том конце зазвучал усталый, но твердый голос подчиненного, он зло рявкнул. «Ну?» «Уже писал вам сообщение, сэр. Все сделано, груз доставлен, не только что отправлен. Одновременно с ним стартовало еще несколько челноков и катеров». «Молодец!» Уже с облегчением буркнул глава службы безопасности. «Переходи к следующему делу». «Уже приступаю». Оборвав связь, он снова отключил и разъединил устройство, глянул на экран и широко улыбнулся, оскалив испачканные шоколадным коктейлем зубы. «Удалось. Дело сделано. Сальвати-младший, его сын, вместе с семьей только что покинул Астероид-Сити. Они вообще не числятся в качестве пассажиров, хотя висящий над городом крейсер и не запрашивает информацию подходящих и уходящих кораблей. Чрезвычайное положение снято. Все пассажирские и грузовые перевозки возобновлены в полном объеме, так что от вспышек двигателей в глазах рябит. И пусть грёбаный Вертинский оказался невероятно удачливым сукиным сыном, его долбанная удачливость никак не поможет. До его сына этому калеке уже не добраться никогда. Вернувшись к движению, Сальвати, припадая на одолеваемую фантомными болями ногу, хромой тенью заметался по офису и не останавливался еще час, пока на экран не выпали очередные сведения. Ударив по крышке коробки спицей, он запустил подогрев и замер, внимательно вчитываясь. Дочитав, широко улыбнулся. Сразу две хорошие новости. Наконец-то отыскали одного из поджигателей мятежа, Мика Дозу. Этот так называемый святой отец Микаил вместе с группой фанатиков не нашел ничего лучше, чем скрыться в заброшенных шахтах под городом. Там поддерживалась пусть разреженная, но атмосфера, что позволит им выжить, до тех пор, пока за ними не явятся его люди, чтобы разобраться с проблемой раз и навсегда. Выбранное мятежниками место просто идеально. Там нет свидетелей, нет дознавателей, и никто не узнает, что с ними случилось. Хотя жаль, было бы неплохо устроить показательные пытки, завершающие казнью, чтобы показать никчемным внешникам, почему не стоит идти против службы безопасников и корпорации НЭПР. А вторая хорошая новость. Помощь уже близко. Очень близко. Подхватив из коробки самый большой клин пиццы и намотав на пальцы плети текущего жирного сыра, Сальвати содрал их зубами, откусил огромный кусок и, чавкая, снова заметался по офису, при каждом повороте бросая взгляд на экран. Спать он не собирался, усталости ноль. Мозг работает, как хорошо отлаженная машина, методично перебирая имена и дела, оценивая ситуацию, выбирая варианты ответных действий, вспоминая все, что знал о дознавателях. А имя он интересовался всегда, зная, что эта служба постоянно готова проявить внезапный интерес к любой из трансгалактических корпораций. И сейчас он будто листал свою память, дословно вспоминая целые статьи, выдержки из интервью, сообщения из корпорационных рассылок, судебные прецеденты и особо громкие дела, связанные с дознавателями. Одно из таких дел мелькнуло в его голове, получило пометку как ненужное и начало уже таять в забвении, когда он вздрогнул, остановился и усилием воли вспомнил подробности. Принадлежащая корпорации Нью-Рей планета Спиранса-3. Спиранса. Так называемый водный мир, где соотношение воды и суши 10 к 1. Планета богата ресурсами, но большая ее часть объявлена заповедником. В результате там запрещено терраформирование, а поселенцы проходят небольшую операцию по вживлению ксеноимпланта, чтобы получить возможность дышать тамошним воздухом. Там три города, включая столицу, Нью-Рей Кэпитал. Но это все не важно. А важно то, что в не столь давнем прошлом там отметилась Федеральная служба дознания. До сих пор неизвестно, что их привлекло и что за нарушения они отыскали, но головы полетели знатно, а в камеру расщепления отправилось не меньше 50 человек из верхушки. Стоп, это тоже не важно. Почему его привлекло это дело? Там не было мятежа, но город, как и здесь, под властью корпорации. Само собой, все правление тоже принадлежит корпорации, как и губернатор. Губернатор. Вот оно. Твою мать! с чувством произнес Сальвати, отбрасывая недоеденный кусок пиццы и шагая к столу. «Они поставят своего человека. Все как на Спирансе-3. А вместе с этим получат доступ к ранее закрытой информации и к рычагам управления. И ведь не только это. Дерьмо!» Едва осознав это, Сальвати, застыв медной статуей, начал отдавать одну команду за другой. Решения рождались в его голове, подобно вспышкам сверхновых. Он ясно видел начало каждого возможного события, то, к чему и куда оно вело. Его задачей было уничтожить или хотя бы минимизировать риски. И действовать следовало прямо сейчас. Никого не удивило воскрешение транспортного сообщения, связывающего город-астероид-сити как с ближайшими внутрисистемными объектами, так и с теми, что находились на куда большем расстоянии, но не настолько, чтобы даже думать о возможности использования услуг саранчи, как в этом секторе называли гигантские корабли-прыгуны. Саранча не потому, что прыгает далеко, хотя это и так, а потому, что пожирает все накопленные деньги в оплату за свои услуги. Нередки случаи, когда почти разорившиеся семейные корабли, уже не могущие держать себя на плаву, предпочитают стать колонистами или жителями благополучных космостанций, а чтобы добраться до выбранной точки, договариваются с прыгунами, отдавая им буквально все, включая родной корабль, становящийся чужой собственностью сразу после попадания во внутренний ангар прыгуна. К тому же хозяева прыгунов умеют считать деньги, и гигантские корабли крайне редко появляются в этом богом забытом окраинном секторе. Здесь не заработать. Единственно доступным способом оставалось то самое древнее чистое движение, когда маршевые двигатели разгоняют легший на курс корабль и надолго вырубаются. Порой, чтобы добраться до столь большого транзитного узла, как астероид Сити, обитатели мелких космических шахтерских поселений тратили на дорогу больше месяца. Затем столько же обратно, чтобы доставить медикаменты, продовольствие, кислород, воду, удобрения и все прочее, что так необходимо для хотящих выжить нищебродов космоса. Более того, есть приказ о запрете на посадку и стыковку или нет, но ты попробуй заверни обратно тех, кто подходит на древнем, как сама Вселенная, едва тянущем транспортнике после 40 дней пути, зная, что там, далеко позади, вот-вот начнут задыхаться их жены и дети. Поэтому все понимали, что приказ о закрытии пространства вокруг города — явление временное, а многие его и не соблюдали, принимая гостей не с парадного, а с черного входа, швартуя их к торчащим из астероидной плоти тусклым стальным обрубкам шлюзов, одних из первых, что были установлены на этой монструозной каменной туше незадолго до начала разработки ее недр. Шлюзы находились на расстоянии чуть больше пары тысяч метров от внешней границы жилого купола астероид-сити, а дорогой служили несколько параллельных внешних коридоров, которые, будто выпавшие из взрезанного брюха стальные извилистые кишки, тянулись по астероиду. Именно эти дряхлые артерии послужили спасением для прибывших в неудачное время кораблей, позволив им забрать жизненно необходимые товары и топливо. Эти же артерии окончательно выпотрошили дырявые карманы окрестных нищебродов. Никто не обещал, что пользоваться старыми стальными коридорами можно даром. В астероид-сити нет ничего бесплатного. На некоторое время спешно ремонтирующиеся роботами-сварщиками и травящие воздух коридоры стали крайне оживленным местом, где было не протолкнуться от гудящих и скрипящих АКДУ, малых грузовых платформ, дронов сопровождения, передвигающихся больше по стенам и потолку, а также от закутанных в рваные тряпки безликих фигур, прорывающихся сквозь облака морозного пара. Температура здесь была гораздо ниже нуля. Уверенно двигалась только тяжелая техника. Остальным же приходилось прилагать все усилия, чтобы удержаться на ногах, манипуляторах и колесах. Искусственная гравитация работала с перебоями, что только добавляло давки и неразберихи. Редкие безопасники и копы откровенно бездельничали и не отводили взглядов от личных броскомов с транслируемыми новостями о происходящем прямо сейчас в городе. Кровавый мятеж почти затух, но убийства продолжались. К тому же все слуги здешнего жестокого правопорядка прекрасно знали, что одна искра может породить новый бунт, куда кровавее предыдущего. И тогда их всех бросят на его подавление. Благодаря царящему хаосу и попустительству, по стальным параллельным артериям, изредка перескакивая из одной в другую через боковые тамбуры, открытые сейчас нараспашку вопреки здравому смыслу и требованиям безопасности, и с их помощью умело избегая стоящих в коридоре копов, несколько десятков людей беспрепятственно добрались до нужной им точки. Большая их часть, двигаясь без тяжелой ноши, выглядя обычными владельцами грузовых платформ, ремонтниками и членами команды, переместилась от города к шлюзам и благополучно оказалась на различных кораблях, что вскоре задраили люки и отбыли в неизвестном направлении. Среди них, скрыв лица и головы под капюшонами утепленных комбинезонов и замасленных курток, были и те, кто еще недавно занимался оказанием неотложной помощи умирающему киборгу-мстителю. Никто из отбывающих ни разу не обернулся. Еще несколько ничем не отличающихся от общей массы одиночек спешили в обратном направлении. Легко пройдя через жидкое сито озабоченных совсем другим безопасников и копов, они вошли в городской купол и двинулись к общей таможенной зоне, но так и не добрались до нее, растворившись где-то по пути и не достигнув пункта обязательной регистрации для всех новоприбывших. Никто об этом так и не узнал, но даже и появись информация о нарушителях, всем было бы плевать. Ведь с места, куда входили старые транспортные коридоры, можно было попасть только во внешний, 12-й сектор. Даже если туда проскользнули смертники, скрывающиеся от закона и твердой руки охотников за головами, гроссов, всем плевать. Такого отребья полным-полно в 12-м секторе. А в более благополучной области корпорационного города им путь заказан. Там служба безопасности работает куда лучше. Вытянувшийся на запятнанном кровью и медикаментами ложе киборг Вертинский смотрел новыми искусственными глазами в потолок. Его визоры могли бы разглядеть любую трещинку, определить цвет даже мельчайшего пятнышка, но сейчас они не видели ничего. Нортис погрузился в себя, вновь и вновь прогоняя в памяти список. Впервые за долгое время Вертинский пытался что-то анализировать, а не просто следовать за запахом крови, подобно безумному берсерку. Надолго ли с его глаз спала красная пелена? Он этого не знал и не собирался размышлять на эту тему. Пока разум свеж и относительно спокоен, самое время подумать над дальнейшими шагами. Монах Джорджи. Ублюдок, что удерживал ноги его бьющейся в ужасе матери. Лживое раскаяние и попытка обелиться с помощью раздачи дешевой жратвы и лекарств никого не убедили, в том числе и его самого. Статус уничтожен. Вольфганг Манн. Он же Ржавый. Этот был самым жестоким и ненасытным безумным отморозком. Он первый захотел крови еще до того, как они поняли, что свидетелей надо убирать. Статус уничтожен. Жаль, что эта тварь отделалась так легко. Мишель Линдрос, он же Линдро. Больше расчетливый и хитрый, чем безумный. Он первый тогда заговорил о сокрытии улик. Он первый дал понять своим дружкам, что семью Вертинских надо убивать. Всех, и прямо сейчас, не щадя даже детей. Умный, расчетливый, прагматичный и не жалеющий никого, кроме себя. Статус мертв. Но это еще надо проверить. Киборг ощутил острую боль разочарования и надежду, что Линдро еще жив. Ведь он почти добрался, почти дотянулся тесаком до его ублюдочного сердца. Но если Линдро все же мертв, то это делает список кровников короче на один пункт, но не заканчивает его. Еще две твари гарантированно живы и продолжают дышать, пережигая кислород где-то там, в самом сердце астероид-сити. Гильермо Ксавье, он же Гикс, возраст 30 лет, холост. Младший инженер-специалист по монтажу и обслуживанию конструкции в условиях вакуума. Место проживания – 3-й сектор, частный жилой комплекс высшей категории. Место работы – 5-й сектор, наружная зона городского космопорта. Увлечение – неизвестно. Но эти собранные сведения вряд ли все еще достоверны. Информация собиралась и уточнялась во времена, когда Нортис еще не нанес своего первого удара и не стал известным на весь астероид Сити. Гикс единственный, кому всерьез пустили кровь в тот страшный день. Отец сломал ему нос, а мать расцарапала рожу и шею. Детская память Нортиса прекрасно запомнила каждую секунду и каждое нано-событие тех часов. Бассери Сальвати, он же Бас, возраст 32 года. Женат, двое детей. Чиновник среднего управляющего звена, уверенно шагает по карьерной лестнице. Место проживания – второй сектор, элитный жилой комплекс. Место работы – второй сектор, офисное здание рядом с центральной площадью имени Непор. Увлечение – игра в гольф по выходным, управление личным космокатером. И он же является единственным ненаглядным сынком Виттори Сальвати, главы внутренней безопасности Непор. Можно не сомневаться, что именно Виттори Сальвати приложил властную руку к развалу дела по расследованию громкого преступления. Сальвати-старший спас Сальвати-младшего от камеры расщепления, а попутно уберег от той же участи и остальных четырех его подельников. Кое в чем еще можно не сомневаться. Именно Бас, являвшийся лидером обдолбанной пятерки, главарем пяти прожигающих юность ублюдков, был главным виновником случившегося. Именно он пошел на обострение конфликта после того, как с хрустом был сломан нос Гикса, Уже почти невменяемый, он продолжал управлять послушными шестерками, без возражений выполнявшими его приказы. И на алкоголь и наркоту тут ничего нельзя списать. Норти вспомнил полубезумные, но при этом жесткие и злобные глаза гребаного ублюдка. Басыри Сальвати полностью отдавал себе отчет, когда раздавал остальным страшные приказы. Итак, Гильермо Ксавье и Басыри Сальвати. Две оставшиеся строчки его списка. Закрыв эти два пункта, уже можно смело умирать, хотя если останется сила и хотя бы малейшая возможность, он бы с радостью дотянулся тесаком сначала до глотки начальника полиции Андерсона, а затем настала бы очередь самого Виттори Сальвати. Но это уже мечты, а Нортис предпочитал не отрываться от суровой реальности, хотя сейчас, освободившись от воздействия долгое время терзавших его мозг токсинов, выбрасываемых умирающими имплантатами, он отчетливо понимал, что ему во многом несказанно повезло. Как раз сейчас, во время очередного вынужденного простоя, подошло время подбить итоги, сделав это, пройдясь по недавнему прошлому мысленным скальпелем и вырезав лишь главное, киборг был вынужден признать — он настоящий везунчик. Все трое павших от его руки кровников сами явились в его руки. Монах Джорджи прибыл с очередным актом лживого милосердия в городскую клоаку, был опознан и убит. К сожалению, погиб и его телохранитель — Марлин, девушка с ксеноимплантатами. Это убийство, сопряженное со взрывом, сделало из Вертинского террориста и вывело его лицо на все новостные экраны Астероид-Сити. Нортис скривил вернувшие себе естественный цвет губы в злой усмешке. О, он представлял, как перекривило рожу у всех, кто считал его исчезнувшим навсегда. Призрак вернулся и уже убил первого из списка. Это послужило неким катализатором, а начавшийся в 12-м секторе мятеж резко ускорил дальнейшие события. Вскоре в залитый кровью сектор явился Ржавый со своими прихлебателями. И Нортис был уверен, они искали именно его. Искали и нашли, погибнув в корчах на грязном полу. Не успел он насладиться желанным моментом мести, как случился новый сюрприз, и в сектор вошел никто иной, как легендарный лейтенант полиции Мишель Линдрес. Были ли Ржавый и Линдра посланы кем-то по его душу? Нортис задумчиво склонил голову к левому плечу, продолжая изучать потолок и переплетение труб. Наверняка уже не узнать. Но, скорее всего, Ржавый и так рвался его убить, чтобы, наконец, поставить жирную точку, и в дополнительном приказе не нуждался. Его сообщники не были похожи на опытных бойцов, скорее на обдолбанных мясников. А вот Линдра обладал более чем достаточным боевым опытом, он все же коп. И ему вполне мог отдать приказ кто-нибудь сверху, хотя официальным поводом для появления в секторе был охвативший его мятеж. Сейчас, вытянувшись во весь рост, ощущая нарастающую после исчерпания действия лекарств боль, Вертинский не тешил себя иллюзиями, понимая, что в той внезапной стычке на перекрестке его спасла начавшаяся бойня. Стреляли со всех сторон, стреляли без разбора, поля в том числе из огнестрельного громыхающего оружия. Только это, а еще безразличие к своей жизни и жажда мести помогли ему добраться до облаченного в полицейские тяжелые доспехи ублюдка. Понимал Вертинский кое-что еще. Больше ему такого шанса не выпадет. Даже если судьба существует, и она на его стороне, все равно такого шанса больше не представится. Ну а после того, как он напал на полицейского, на него будет объявлена охота. Нортис прочитал столько комиксов и просмотрел столько сериалов и документалок, что прекрасно знал этот старый негласный закон. Копы сделают все, чтобы отыскать и грохнуть посягнувшего на жизнь одного из них. Если придется, то они обследуют каждый уголок, каждый тупик и найдут скрывающегося мстителя, чтобы там его и грохнуть, а затем представить это общественности как сопротивление аресту. Это первая большая проблема. А вторая проблема — местонахождение последних двух кровников из списка. Киборг еще мог представить себе способы проникнуть в 11-й, а если повезет, то и в 10-й сектора. Ладно, может удастся проскользнуть в 9-й сектор, если его версия о сквозных и абы как запечатанных технических коридорах и лазах подтвердится. Но дальше нет. Благодаря дерьмовой школьной программе в приютской школе, Норти знал, что Астероид-Сити поделен на 12 секторов, а те, в свою очередь, распределены по трем кластерам жизнеобеспечения. По 4 сектора в каждом кластере, со своими водоочистными станциями, узлами фильтрации и обновления воздуха, очистными сооружениями, гидропонными фермами, оранжереями и прочими системами. Кластеры полностью автономны. Это сделано на случай ЧП. Вполне разумное решение для большого космического поселения с искусственной атмосферой. Все эти системы разделены на 24 больших узла, по два в каждом секторе с разных его сторон. Отсюда такая протяженность труб и узких технических коридоров. Каждый узел надежно защищен. А в качестве дополнительной меры безопасности каждый кластер отделен друг от друга толстой монолитной стеной. Сквозь нее не проходит практически никаких труб или транспортных лент. Есть только круглосуточно охраняемые стальные шлюзы, и через них не проскочить. Там полно автоматических турелей, вооруженных дронов и безопасников в боевых скафандрах. А сейчас они все настороже из-за недавнего мятежа, хотя плевать на их настороженность. Через шлюзы не пройти. И точка. Медленно повернувшись на бок, Нортис опустил голову и взглянул на покрытый мусором каменный пол. Наверняка эту грубую поверхность наспех обрезал огромный строительный робот, занятый в подготовке фундамента для жилого купола. Только затем тут везде подняли стальные железобетонные стены, образовав лабиринт технических коридоров. Но главное происходило ниже метров на 10-15, в зависимости от его местоположения. Там внизу раскинулся во все стороны законсервированный артианитовый рудник. И он же может послужить идеальным местом, чтобы отсидеться, восстановить силы и подумать над следующими шагами. Нортис знает, где скачать самую свежую версию карты рудника. Знает, где раздобыть теплую одежду и запасы воздуха. Упершись рукой в край ложа, он уселся и ненадолго замер, оценивая свое состояние. Спустя пару минут он удовлетворенно кивнул. Состояние вполне удовлетворительное. Главное, что нет странной вязкой тошнотворной слабости, преследовавшей его уже давно. Встав, он сделал несколько шагов и убедился, что твердо держится на ногах, почти адаптировавшись к их новым возможностям. Постояв в неподвижности, он принял решение и шагнул к ЭДУ, уже начав продумывать свои действия по реализации плана. Включив на ходу заработавший новостной канал, Нортис позволил информации вливаться в уши, полностью погрузившись в подготовку. Сейчас он думал о многом, но только не о том, чтобы отступиться от мести и покинуть астероид Сити. Этого не будет. Он дойдет до конца, каким бы тот ни оказался. Таких запредельных скоростей эта система еще не знала. 50-метровый корабль, похожий на многослойный клинок дамасского меча, начал тормозить в последний момент, сжигая безумное количество порошкового топлива и подвергая все, что находилось под его корпусом, кошмарным перегрузкам. Любой из увидевших этот жесткий маневр заявил бы с полной уверенностью: на борту нет и не было ничего живого, ибо такие перегрузки не для живой материи. И он бы ошибся. На борту находились люди. И они были живы. Побив все существовавшие раньше скоростные рекорды, безымянный корабль с изрытым микрометеоритами внешним корпусом безмолвно прошел мимо темной громады федерального крейсера и опустился в приветственно раскрытые створки дока, расположенного в городском куполе в районе 10-го сектора. Связываться с диспетчерской и запрашивать разрешение на посадку кораблю не пришлось. Хватило загодя посланного скупого сигнала, от которого на всех экранах зажглись алые буквы «Небор». Едва в закрывшей створке док закачалась пригодная для дыхания атмосфера, по широкому пандусу съехали 5 компактных медицинских платформ одной и той же элитной модели. Такие приобретали для себя престарелые миллиардеры, мечтающие жить вечно и не жалеющие на эту цель никаких денег. Под полупрозрачными крышками, окутанные таинственный на вид, но сугубо практичной медицинской розоватой дымкой, вытянулись подрагивающие тела пассажиров невероятно быстрого корабля, что едва не убил их. 5 еще не до конца пришедших в себя пассажиров выжили лишь благодаря специально созданному для этих целей оборудованию, чьей единственной задачей была защита нежных человеческих организмов от беспощадных перегрузок скоростного курьера. Впрочем, тела пассажиров не были совсем уж нежными. С их согласия над ними давно уже поработали доктора, сделав все, чтобы эти специалисты никогда не болели, могли обходиться без сна до 5 суток, сохраняя при этом энергичность, бодрость и трезвую остроту ума. Вытянувшись в струнку, 10 встречающих сотрудников таможенной службы 10-го сектора остались неподвижными статуями, не проронив ни слова, пока мимо них одна за другой с тихим шелестом проходили медицинские платформы. Встречающие старались не глазеть, но как тут удержаться и не попытаться проникнуть взглядом под крышки медицинских саркофагов, где подрагивали утыканные иглами тела, зафиксированными конечностями и головами, с искаженными в болевых криках мокрыми лицами. «Господи!» — прошептал седой таможенник, стягивая с головы фуражку. «Жуть-то какая!» «Заткнись, Клиффорд!» — процедил стоящий рядом молодой офицер и нервно передернул плечами. «Охренеть!» «Говорят, такие могут даже за чуток неправильный взгляд засудить», — не унялся седой Клиффорд. «Таким, как они, на мелкую сушку вроде нас плевать», — ответил офицер, наблюдая, как закрываются створки корабельного шлюза. «Мы для них просто тараканы». «Тем лучше», — произнес кто-то из отмерших служащих рядом. «Меньше всего хочется, чтобы такие вот живые мертвецы явились однажды по мою душу. Да и корабль, как из иного мира. Меч мечом». Замерший над ними ультраскоростной корабль действительно выглядел как выпавший из руки великана стальной меч. Многослойный темный корпус без опознавательных знаков был окутан паром от перепада температур, частично скрывшим плоский корпус и рукоять с раздутыми дюзами невероятно мощных движков. Никто не знал, сколько таких специфичных судов имелось во флоте корпорации «Небор», но можно было не сомневаться, что на его разработку и воплощение ушли миллиарды. И все ради одной и той же цели — чтобы команда максимально компетентных специалистов успела в тот уголок Вселенной, где возникла угроза интересам «Небор». Стальные переборки и блестящие хромом шлюзы без промедления распахивались перед процессией из резко ускорившихся медицинских платформ, что позволило в сжатые сроки доставить их к ожидающему поезду. Там, зафиксировавшись в двух пустых вагонах, платформы получили питание и продолжили работать над трясущимися внутри них телами специалистов. 11 минут поезд двигался к центру городского купола, и за это время четверо практически пробудились и сумели вернуться, а вот у пятого было зафиксировано впадение в необратимое вегетативное состояние и смерть мозга. В результате вагон покинули только 4 платформы, а пятая осталась внутри. Выпустив ценных пассажиров, поезд двинулся обратно к кораблю. Согласно поступившим инструкциям, превратившийся в ультрасовременный гроб платформе надлежало вернуться на борт. 4 платформы достигли конца очередного коридора и остановились в полукруглой комнате с роскошной черно-серебристой отделкой стен и ярко-желтыми диванами. С шипением платформы подняли установленные на них саркофаги вертикальное положение и открыли крышки. Двое встречающих высокопоставленных представителей городской администрации невольно вытянулись и одновременно сглотнули, вглядываясь в облака розоватого пара, резко пахнущего медикаментами и почему-то дешевыми дезодорантами для туалета. Из дыма показались до блеска начищенные туфли и отглаженные штанины серого костюма. Следом появился, наконец, и их обладатель. Седовласый человек с гордой осанкой, пристальным уверенным взглядом серых глаз и плотно сжатыми тонкими синеватыми губами. Серый костюм с чуть желтоватой рубашкой и серо-желтым галстуком идеально сидели на его фигуре, а закрепленный на лацкане золотой символ «Непор» дополнял облик и говорил о многом. Сюда пожаловала элита из элит. «Здравствуйте!» — поспешно выдавил глава встречающей комиссии. «И добро пожаловать в Астероид-Си...» «Дерьмо грёбаное!» — выдохнул седовласый и согнулся, выблевывая на блестящий пол зеленоватое с красными прожилками содержимое желудка. «Дерьмо!» Рядом с ним возникли еще 3 шатающиеся фигуры, чуть постояли и тоже рухнули на четвереньки, выбрасывая из себя блевоту с кровью, льющуюся на холеные пальцы, унизанные тяжеловесными золотыми перстнями, рассказывающими всю историю своих владельцев. Законченные элитные университеты, принадлежность к не менее элитным студенческим братствам и спортивным командам, выигранные резонансные дела планетарного масштаба. И где-то среди этих громких пафосных символов скрывались скромные обручальные кольца, сейчас тоже тонущие в кровавой рвоте. Седовласый поднялся первым, утер рот протянутой салфеткой, перешагнул растекающуюся лужу и мотнул головой в сторону дверей. «Живо!» Представитель администрации с трудом оторвался от созерцания текущей к его ногам блевоты, поспешно отступил, развернулся и заторопился к дверям. «Да, сэр, прошу за мной!» Из-под платформ с гудением выдвинулись поддоны, откуда поднялись тонкие стальные ящики, начавшие со щелчками разделяться и трансформироваться. Вскоре часть из них превратилась в элегантные гражданские экзоскелеты, бережно поддерживающие еще вялые тела юристов и помогающие им держаться прямо, а шагать бодро. Вторая половина устройств трансформировалась в дронов сопровождения, чем-то похожих на вставших на 4 задние и очень длинные лапы пауков с крохотными тельцами. Через несколько минут роскошная приемная комната опустела. Закрывшиеся платформы отъехали к дальней стене и отключились, Двери пропустили всех торопящихся в битву и закрылись, освещение стало тусклее. Еще чуть позже открылись неприметные створки технических люков, впуская в помещение серебристых роботов-уборщиков, принявшихся деловито всасывать в себя рвоту с кровавыми разводами и наводить блеск на полированный пол. И им единственным было плевать, насколько важные вип-персоны ступали по этому полу и удостоили его своей воняющей химией и юридическими прецедентами рвотой. Закон не приложен, но не для всех. А еще в каждом из законов и запретов обязательно найдется чертова прорва всевозможных лазеек, если хорошенько поискать. Нанятая НЭПР армия юристов прекрасно умела не только отыскивать в законах любые слабости, но и без малейшего страха или угрызения совести их использовать. «Прекратить!» Это было первоязычное властное слово, произнесенное вошедшим в здание городской администрации седовласым юристом в сером костюме. И на этом слове он не остановился. «Немедленно прекратить! Нарушение федерального закона, неисполнение обязательных процедур, отсутствие заблаговременного оповещения, проведение обыска при отсутствии должного количества понятых в каждом из обыскиваемых помещений, если речь идет о местах хранения документов повышенной секретности, корпорационных документов категории ААА+, или же списков сотрудников особой категории, могущих оказаться в опасности при раскрытии их имен широкой общественности». Властно требовал не только он. Рядом с ним вышагивали еще трое юристов, сопровождаемых высокими и тонкими дронами, совмещающими в себе функции мобильной капельницы, диагноста, носильщика старомодных портфелей с документами и носителя больших информационных экранов с выводимыми на них поправками к законам. Над головами юристов летали фиксирующие все происходящее дроны, успевшие снять работу дознавателей в униформе федеральных служащих. «Мы действуем на основании универсальной федеральной лицензии за номером. Мы юристы корпорации НЭПР и обладаем полным правом представлять ее интересы по всем космическим секторам из обновленного галактического перечня и прекратить обыски. Любой, кто загрузит еще хотя бы один бит из внутренних городских архивов, нарушит федеральный закон о неприкосновенности данных. С этого момента мы единственные представители Астероид-Сити, интересов корпорации НЭПР, равно как и адвокаты всех городских служащих, вовлеченных в этот пока что выглядящий абсолютно незаконным процесс. Мы требуем от федеральных служащих уважать законные права, как личные, так и корпорационные. Не забываем о поправках, касающихся корпорационных территорий. Вся эта планетарная система открыта, освоена и заселена корпорацией НЭПР, что дает ей более чем четко определенные права, включающие в себя права исполнения высшего судебного органа. Говоря проще, если есть нарушение гражданских прав со стороны городской администрации, их будет расследовать корпорация НЭПР. Служба дознания, несомненно, имеет право оспорить приговор, но только после его вынесения. Вы услышали наши законные требования. Покиньте здание городской администрации. Прекратите любой сбор данных. Мы в своем праве. Одна за другой фигуры в черно-серебристой униформе отходили от основных терминалов и терминалов с резервными данными. Когда наброском старшего из группы дознавателей пришло короткое сообщение, он коротко кивнул и молча двинулся к выходу, увлекая за собой остальных. Через несколько мгновений все дознаватели покинули здание городской администрации, преследуемые продолжающими говорить и фиксировать все с помощью дронов юристами НЭПР. Так они дошли до выхода, куда как раз подъезжал электрокар. Ни один из преследующих дознавателей, подобно говорливым серым шакалам юристов, не позволил себе даже намека на победную ухмылку. Обладая огромным количеством специфического опыта, все покрытые незримыми шрамами от давних схваток с федеральными псами, они знали, что победой тут и не пахнет. Это лишь тактическое отступление, но главная битва еще впереди. И первый сюрприз их ждал уже у входа. Из подъехавшего электрокара вышел одинокий мужчина в униформе, поправил головной убор и двинулся к ступеням. «Нарушение закона!» — крикнул один из юристов. «Никаких нарушений», — тихо улыбнулся прибывший и представился. «Дознаватель Ленро. Назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астероид-Сити. Город не может оставаться без управления». «Вы не имеете права. Город находится под юрисдикцией корпорации НЭПР». Что не отменяет его статуса федерального объекта городского типа с гражданским населением, искусственной атмосферой и замкнутой системой жизнеобеспечения. По совокупности этих фактов объект Астероид-Сити подпадает под действие особого федерального закона, вступающего в силу во время определенного рода событий, включающих в себя экстремальные погодные явления. «Таковых тут нет! гражданскую войну. Таковой тут нет! Гражданских волнений, могущих или уже перетекших в вооруженный мятеж. Это еще не доказано. Мы знаем лишь о столкновениях вооруженных банд. И во время скрываемых массовых нарушений гражданских прав и доказанного пренебрежения жизнями гражданского населения. Не доказано! Не существует! Мы докажем обратное! Вот и доказывайте, улыбнулся дознаватель Ленро, легко поднимаясь по ступеням административного здания. А пока покажите мой новый кабинет. Господин дознаватель Ленро, вы не... Губернатор Ленро, прервал его служащий, проходя мимо седовласого юриста. Губернатор Ленро.